просто выслушай и обними. Если люди, которые сейчас проживают тяжелый период, рассказывают о себе, просто выслушай их. Для тех, кому больно, нет ничего страшнее критики. Выслушай их и утешь, глядя им в глаза. Но не говори «держись». Вместо этого обними и спроси. Трудно было? Не считай, что боль других рождена их слабостью. Не спрашивай с насмешкой «неужели так тяжело?» и не смотри свысока на трудности другого человека. Просто выслушай. Тем, кому больно, не нужны ни советы, ни утешения. Им нужно лишь, чтобы их выслушали и согрели теплом объятий.